Ой, зона, твоя измена. Но разлуки меня за работу. И буду я один с одним коленом. Чтобы оправдать внезапно охлаждение, как и я найду, я стать другим готов, чтоб дать себе права на чужие. Улыбался нам, упадем чистым. Я буду помнить, и при других людям как-нибудь, но мы тайно стоят на пол. Тобой Надо. Нам недругов лечь, как вода из колодца. А где-то по рельсам, колеса. Вот он, кстати, один балл. Гениальный балл. От скорости ветер, такой у нас нрав спокойный. Что дело никаких старан, нам кажется путь окольный, кратчайшим из расстояний, оплачен страховки поезд, который зовет царевна, но поле не обходит поезд, ты ходишь. Три кирпичи у нас сзади, ночной корабль, Из Александровского сада, ночной фонарик нелюбимый, народу желтую похожий, на головой своих любимых, умом прохожих своих любимых. Идет совсем необъяснимый, просто на лучане, печально сделал нас ранен, и выезжает на дымку, так все больными все ногами. Ты слышишь? Я не могу. Папонька, называй меня, лапонька, и читай меня, лишнюю дай вдаль обоих, выпускаю, ой, караганда, да караганда, угольком заложен, да раганда, дал 20 лет, дал 30 лет, дал 30 лет, он по рыбе ковыльщика жмот, он на торговской дает будь здоров, где здоровье, где какую прижмет. Боже мой, любимый, ты жив, уничтожить хочешь, уничтожь. Подними мне руки для защиты, если пощадить меня не можешь, если ты не хочешь и не надо, и в любви испуганно ловимой, поскользнись на родине и падай, оказавшись на краю любимой. А все опять за окнами шумит, и вперед зашли мы не раз босиком. Холодный воздух и подворотни дышат будто дверь, сегодня коснут фонари неясный свет октябрьской зари, не затопляет мертвое предместье, и все А завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам день должны завить. Говорили, что ленинградскую. Я в тебе возьму и кое-кому раздам. Надо ж к праздникам подзаправиться. За поворот, все дальше ты уходишь от ворот, где все еще живут твои друзья, я научность марксистка не пестовал, даже точками строчки не брезговал. Запятую от партизана не дуриком, изучал капитал с антидюрингом. Не стесняясь мужским своим признакам, наряжался на празднике призраком. И повсюду, где устно, где письменно, утверждал я, что все это истина. От сих до сих, и пусть от сиха кто-нибудь получит. Но недавно случилось история, я купил радио, все снова и снова забытое слово, земля. Но гнила та самая любовь, по планете мрак. в округлой планете. И кто же ответит, а где твои дети? Цепляясь корнями за голые камни, цепляясь за камни, уходят корнями. И почва и где мне сели несчастное семя, как будто на время поколений слышится слово, другое слово, а знакомое слово, гонимое слово, земля и контрабаса на халку постовую, не столичную пьем, а особую. И какие-то две германейщикам все называть наряд меня Эдиком. Гуляю день для ночи, снова ночь. А я не против, вы не против, все не против. Воскресенье и до воскресенья шло на вот такое веселье. А прощухался чуть к понедельнику, сел глядеть в передаче по телеку. Сообщает мне диктор шановости про успехи в космической области. А потом... Революция в Сенегале. Первый декрет народной власти о национализации фабрик, земель, заводов, железных дорог и всех промышленных предприятий. Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Сенегалии со славной победой. Да, гляжу на экран. Как на рвотное То есть как это так? Все народное. Это же наша, кричу, все деньгаю. Я за этим собрал совсем на галию. Не хотели бандиты на халовы. Это все я кричу в штучке Карловой. Ух, нет на свете печальной повести. Чем особой прибавленной стоимости. Порожет, всегда тихо. Благо кричал на нашего. Просол там заново, благо кричал. Наверху морщит клёны около воды. Ветер бродит, ветка не скола, дышит на озябшие пруды. Ветер бродит, ветка не скола, дышит на озябшие пруды. Нет часов, не догадаться трудно. Может, дядя, может, без пяти. Он уже на улицах безлюдный. Первые троллейбусы пусты. Он уже на улицах безлюдный. Первые троллейбусы пусты. Разрастан на бульварах стала, осень расточительно добра. Столько сладок листьев набросала, что, пожалуй, за день не убрать. Столько сладок листьев набросала, что, пожалуй, дворник наш ворчит на эти клёны, и до солнца встав часов с шести, пометает листья на газоны, словно осень можно завести. Заметает листья на газоны, словно осень можно завести. Даже не в День Победы. Очень хорошая песня, в общем-то. Не в них, а в каких-то таких совершенно выходы. Песня в самолет прилог дарит, чёрт знает. Вот отсюда ждет стратегию, он выходит на место ловно. День и да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует, и я не потеряю. Вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок. Ах, нет, не без погоди, как-нибудь. Я вот на реке без чемодана. Вези меня по родине такси, как будто бы я адрес забываю. Поглухшие поля меня неси, я, видишь ли, с отчизны убываю, как будто бы я адрес забыл. к окошку заболевшему приникну, и над рекой, которую любил, я расплачусь и лодочнику крикну. Ну вот и все, подходит переезд, кати домой, не чувствуя печали, когда войдешь на родине в подъезд, я к берегу пологому причалю. Мне говорят, что нужно уезжать, тогда поводу я собираюсь. Следователь Хмурик с утра на валидоле, как пророк под следственный бородой оброс. Сегодня не твоя даже музыка. Сума, я бы вот до сих пор уже твоя. Слушай, если бы он участвовал в конкурсе и исполнитель, то он бы, конечно, не знал. Кто? Вы знаете, вот я же видела сон, я не поняла. Слушай, это было давно, где-то на этот год, полтора того назад. Yeah.